Глава 19. Как Хильда ни старалась не думать о внезапном поцелуе куратора, он не шел у нее из головы. Это был далеко не первый поцелуй в ее жизни. Но она подозревала, что запомнится он надолго. Лучше, чем все предыдущие. До сих пор в ее жизни все было просто. Ей нравился парень, она давала ему это понять, они начинали общаться. А уж как долго это продлится и как далеко зайдет, зависело от общения. Бывало и наоборот. Она кому-то нравилась, он давал ей это понять, она оценивала, насколько он ей симпатичен, и в результате решала, стоит ли общаться более близко. Она часто испытывала щекочущее чувство поверхностной влюбленности, но дальше дело не заходило. В лучшем случае, какое-то время было весело, хорошо, интересно, но никакого душевного трепета она не испытывала. Как никогда не чувствовала разочарования, стоило отношениям закончиться. Если парень выступал инициатором расставания, она порой умудрялась остаться с ним во вполне дружеских отношениях. Ей не раз доводилось утешать рыдающих подруг, но сама она ни разу не плакала ни на чем плече из-за того, что кто-то не разделил ее симпатию или решил бросить. Сейчас же все складывалось иначе. Она испытывала незнакомое смятение, думая о Муре и о том, что произошло. Ей отчаянно хотелось верить, что он действительно поцеловал ее, не сумев противиться желанию. А лихорадку приплел только из-за того, что подобное поведение с его стороны было против правил. Однако в голову настойчиво стучался вопрос. А что, если причиной действительно стала исключительно лихорадка? Тогда она выдала желаемое за действительное и к тому же выставила себя полной дурой, как в тот раз в переулке. Такая вероятность отчасти злила ее, отчасти вызывала незнакомое тянущее чувство в груди, похожее на смесь тоски и страха. Нечто подобное она порой испытывала, пока готовилась к поступлению в академию. Иногда ей казалось, что ничего не выйдет, и она не сможет добиться желаемого. В такие моменты ее пробирал страх, смешанный с отчаянием. Служба в легионе была одним из самых страстных желаний в ее жизни. И вот теперь появилось еще одно, не уступавшее по силе. Ей хотелось, чтобы симпатия Мора к ней оказалась настоящей, а не плодом ее воображения. И не его игрой с молоденькой курсанткой, которую он просто умело соблазнял, заставляя хотеть и добиваться его внимания. Ей не хотелось верить, что он может быть из числа мужчин ради собственного удовольствия, манипулирующих женщинами. Но, может быть, она просто придумала себе его благородным, смелым воином, какими были в ее представлении все боевики. Она думала об этом весь вечер, то кусая губы от волнения и досады, то касаясь их кончиками пальцев, закрывая глаза и вспоминая, как он ее целовал. Она воскрешала в памяти мельчайшие детали, даже те, что в тот момент от нее ускользнули. Уверенность и требовательность его губ, тяжелое дыхание, смешивающееся с ее холодную щекотку капли дождя, стекающей по разгоряченной щеке, судорожное движение теплых сильных рук, словно они и хотят сжать ее крепче и противиться этому желанию. И еще он закрывал глаза. Почему-то Хильде казалось это важным, ведь ей самой тем труднее было держать глаза открытыми, чем сильнее была симпатия. Сны ей в ту ночь снились очень красочные, совершенно неприличные, но она не возражала. Хотя бы во сне куратор не оправдывался ни за что из того, что делал. Оставалось только решить, как вести себя с ним после всего. В субботу утром оказалось, что решать нужно скорее, поскольку сразу после завтрака фея принесла Хильде записку, в которой Мор просил ее через час явиться к порталам. Особенно интриговала приписка, в которой он просил одеться в гражданскую одежду. «Не хочу привлекать к нам внимание там, куда мы отправимся», — объяснял он. Но на этом объяснения заканчивались, что, конечно, будоражило воображение. Хильда принялась перебирать вещи в шкафу, размышляя о том, куда и зачем Мор собрался. О вчерашнем поцелуе он, естественно, в записке ни словом не обмолвился. «Кто же будет собственноручно создавать такой компромат на себя?» Первый выбранный вариант одежды – узкое, короткое, но достаточно теплое для осенней погоды платье. Хильда уже через секунду раздраженно стянула с себя, посчитав его слишком выходным и девчачьим. Она смотрелась так, словно она собралась на свидание. Будет очень смешно, если он уже думать забыл про их поцелуй накануне и зовет ее по какому-нибудь делу, связанному с их негласным расследованием. Второй вариант она выбирала уже с прицелом на деловой характер встречи. Удобные брюки и немаркий свитер. И сняла все это спустя полминуты. Очень уж уныло оно выглядело. А вдруг он все-таки имел в виду что-то романтическое? Теоретически такое тоже было вполне возможно. Вдруг ее слова, сказанные напоследок, все-таки возымели действие, и он решил не скрывать чувств. Хильда была достаточно оптимистичным человеком, чтобы пока еще надеяться на это. «Ты на свидание, что ли?» Удивленно поинтересовалась Валерия, наблюдавшая за ее метаниями с кровати, когда Хильда примеряла уже пятый вариант. «Да если бы я знала!» Раздраженно процедила та, очередной раз раздеваясь. С минуту простояв в одном нижнем белье посреди вороха, извлеченной из шкафа одежды, она позволила себе издать звук, похожий на рык, и топнуть ногой, после чего принялась неаккуратно запихивать вещи обратно в шкаф. Ей не нравилась эта внезапно появившаяся нерешительность, поэтому она спросила себя, как бы она оделась, если бы ее позвал не Мор. Просто какой-нибудь парень пригласил бы отправиться куда-то в выходной день. Или даже не парень, а подружка. В итоге Хильда снова вытащила из шкафа самое первое платье. Оно ей нравилось, и она чувствовала себя в нем комфортно. Пусть и выглядела нарядившейся, что с того. Если он имел в виду что-то романтическое, то оценит. А если нет, она всегда может сказать, что у нее еще одна встреча сегодня. Пусть думает, что у нее свидание с кем-то другим. Когда она наконец собралась, час, отведенный Мором в записке, истек. После секундного колебания Хильда все равно надела туфли на высоком каблуке. Они хорошо подходили к платью, и в них ее ноги выглядели еще длиннее. Ко времени она уже все равно опоздала, так что можно не бежать. Куратор, конечно, ждал ее у порталов, недовольно посматривая на часы и нервно по сторонам. Время от времени к порталам подходили курсанты и преподаватели, покидающие академию. И ему явно хотелось, чтобы Хильда появилась в тот момент, когда у порталов не будут толпиться другие люди. Поэтому, невзирая на и без того заметное опоздание, она притормозила, увидев Гидеона Соло. Она дождалась, пока он, перекинувшись с Мором парой фраз, скрылся в портале и только после этого поторопилась к куратору, который уже снова смотрел на часы. «Извините за опоздание, куратор Мор. Не ожидала вашего приглашения, оно немного сломало мне планы на день». Мор вскинул голову, открыв рот, чтобы что-то ответить, но слова так и застряли у него в горле. Он скользнул взглядом по изгибам ее тела и стройным ногам, и только после этого заставил себя снова посмотреть ей в лицо. Но до речи ему это не вернуло. Хильда довольно ухмыльнулась. В глубине души она рассчитывала именно на такую реакцию. Поэтому легкую куртку, которую взяла с собой на случай, если они отправятся куда-то на улицу, держала в руках, чтобы она ничего не скрывала. В конце концов, куратор непростительно редко видел ее в чем-то, кроме курсантской формы. Если вообще видел. Она почти не сомневалась, что сама впервые видит его в обычной одежде. Даже в Орте он носил преподавательскую форму, которая хоть и отличалась от военной, все же оставалась формой. А сейчас в удобных темных брюках из плотной прочной ткани, которая в этом мире отчасти заменяла джинсовую, светлой рубашке и с накинутым на плечи свитером, он выглядел еще моложе, чем обычно. И о том, что он ее преподаватель и куратор, помнить становилось труднее. «В чем дело?» С игривой улыбкой поинтересовалась она, поскольку он так и продолжал молча смотреть на нее. «На мне недостаточно гражданской одежды? Что-то не так?» И она развела руки в стороны и медленно обернулась вокруг своей оси, решив добить его на случай, если он недостаточно хорошо ее рассмотрел. «Все так, то есть прекрасно, то есть ты прекра...» Запинаясь, начал он, но тут же заметно разозлился на себя, прикрыл глаза, собираясь с мыслями, и уже ровнее закончил. «Я хотел сказать, вы прекрасно выглядите, курсантка Сатин». «Хильда», — поправила она. «Мне больше нравится Хильда. Вы обещали запомнить». Он, наконец, понял, что она его провоцирует. Или был твердо намерен оставить до поры их опасный флирт, а теперь сдался. В любом случае, растерянность на его лице сменилась мягкой, почти нежной улыбкой, которая уже не сквозила, а отчетливо виделась восхищение. «Я помню». «Значит, вы не называете меня так нарочно?» уточнила Хильда, изображая огорчение. «А что еще мне остается?» На этот раз в его голосе ей почудилась вполне отчетливая горечь. Если до сего момента Хильда в некотором смысле боялась того, что он не чувствует ответной симпатии к ней, то сейчас испугалась другого, что с ним все гораздо серьезнее. Поэтому она стерла с лица улыбку, надела куртку и плотно запахнула ее полы, обхватив себя руками. «Так куда мы держим путь?» Мор заставил себя оторвать взгляд от нее и повернулся к порталу, настраивая его на нужное место назначения. Закончив с этим, он, не оборачиваясь, велел. «Следуйте за мной». Хильда шагнула за ним в портал, ожидая чего угодно. И все равно оказалась не совсем готова к веселой музыке и пока еще не слишком активной суете торгового центра в первой половине выходного дня. Зато сам торговый центр узнала сразу. Это был самый крупный и популярный в Аларии, столице мира магов. Первый раз она побывала здесь еще тогда, когда училась на спецкурсе, Их отправили сюда для покупки бальных нарядов ко дню развоплощенных. Нам сюда. Поманил ее Мор, вырывая из удивленного ступора. Хромая почти незаметно, он зашагал в сторону небольшого ресторана. Одного из тех, где было красиво, уютно и вкусно, а не строго пафосно и непонятно, что именно ты только что съел. Брови Хильды сами собой взметнулись вверх. Да так там и оставались, пока Мор о чем-то тихо переговаривался со встречающей гостей на входе девушкой. Та выслушала его, кивнула и повела их к самому дальнему столику в углу, который находился в уютном закутке. Это был бы идеальный столик для романтического свидания, если бы он не был рассчитан на 4 человек. Мор сел за стол, Хильда, все еще немного шокированная происходящим, последовала его примеру и села напротив. Девушка, проводившая их к столику, оставила перед ними 2 меню и пожелала приятного отдыха. Хильда машинально открыла меню, но Мора оно ничуть не заинтересовало. Вместо этого он снова посмотрел на нее, и на этот раз его лицо было спокойным, сосредоточенным и равнодушным, как всегда. «Я решил, что здесь нам будет безопаснее всего поговорить. По поводу того, что мы выяснили вчера, и заодно узнать кое-что еще». «О-о-о!» – лаконично отреагировала на это Хильда, с некоторым разочарованием захлопывая меню. «А я грешным делом подумала, что у нас с вами свидание. Видимо, я обречена неверно толковать ваши действия». На его непроницаемом лице появилась едва заметная тень. Мор на мгновение отвел взгляд в сторону, но тут же снова посмотрел на Хильду. «Да, пожалуй, об этом нам тоже стоит поговорить. И лучше тоже здесь, а не в академии». Его взгляд снова скользнул в сторону и на этот раз упал на кого-то за спиной Хильды. «Но это мы сделаем попозже наедине». Хильда обернулась, чтобы посмотреть, кого он увидел, и в очередной раз за этот день удивилась. К их столику приближалась чета Норман. Таня улыбалась ей, ее муж, как всегда, излучал вежливую отрешенность. В этот раз это была доброжелательная вежливая отрешенность. «О, так у нас свидание парами?» Вырвалось у Хильды, когда Норманы подошли ближе и поздоровались с ними. Они удивленно переглянулись, опускаясь каждый на свой стул. Таня села рядом с Мором, а Ян рядом с Хильдой. Потом оба вопросительно посмотрели на Мора, и тот одарил Хильду выразительным взглядом, прося вести себя сдержаннее. «Она шутит», – спокойно объяснил он. «Давайте не будем отвлекаться. Я вас пригласил сюда, потому что нам, как мне кажется, известны разные части одной и той же истории, связанной с Академией Легиона. И пора нам эти истории объединить, пока не пострадали другие люди. Госпожа Норман». Мор повернулся к Тане. «Найт Фарлак обмолвился недавно, что вам снятся кошмары о несчастье в Академии. Я сначала не придал этому значения, а потом вспомнил о даре предвидения, которым обладала Рона Риддик. Это ведь не просто кошмары, да?» Таня переглянулась с мужем. Доброжелательная отчужденность Яна сменилась хмурой сосредоточенностью. Пару мгновений он переводил взгляд с Мора на Хильду и обратно, потом повернулся к жене и едва заметно кивнул ей. «Во-первых, называйте меня Таней, господин Мор», — с улыбкой предложила та. «Нам давно пора помириться». «Согласен», — кивнул Мор, вежливо улыбаясь в ответ. «Но тогда и я для вас Дилан». Таня тоже кивнула и без лишних слов перешла к своему «во-вторых». Она подробно рассказала им о своих снах, ничего не утаивая. Несколько раз ей пришлось прерваться. В первой, когда официант предложил им сделать заказ, и во второй, когда он его принес. «И ты мне ничего не сказала?» – нахмурилась Хильда, временно забывая обо всех своих странных отношениях с Мором и полностью переключаясь в рабочий режим. «Если ты знаешь, что это предвидение...» «Не расстраивайтесь, Хильда», – сдержанно улыбнулся Ян. «Она даже мне долгое время не рассказывала некоторые подробности». «Ребят, вы вообще представляете, каково это?» Таня обвела всех троих несчастным взглядом. «Видеть во сне мертвых друзей, еще получить удар мечом в живот от любимого мужа». «Мы все понимаем», – мягко заверил Ян. «К тому же у нас есть основания подозревать, что это не настоящее предвидение». Теперь Таня смотрела только на Хильду. «Найт сварил для меня снадобье. Когда сон приснится снова, оно даст знать наверняка, наведенный он или нет. Но пока он не снился». «Основание подозревать?» – удивился Мор. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве можно навести сон, не используя темную магию? И И разве можете вы сомневаться насчет следа?» Таня и Ян снова переглянулись, и на этот раз уже Таня выразительно кивнула, предлагая мужу все объяснить. Тот тяжело вздохнул, но все же, понизив голос, торопливо объяснил про серый поток, чем вызвал одновременно недоверчивое и озабоченное выражение на лице Мура. Было видно, что он не может принять теорию с потоком хаоса на веру, но при этом его крайне тревожит то, что как минимум двое бывших темных могут обладать силой, неподконтрольной легиону. Хильда отнеслась ко всему этому гораздо спокойнее. «То есть вы подозреваете человека, обладающего некой серой магией, которую нельзя отследить?» Резюмировал Мур. «В этом мы расходимся. В нашем деле отчетливо пахнет темной магией». «Но то, что я видела в коридоре, я сама тоже определила как тень», напомнила Хильда. «И Таня видела во сне нечто подобное. Это едва ли простое совпадение, верно?» «Что именно у вас происходит?» поинтересовалась Таня. Настала очередь Мура и Хильды делиться информацией. Что они и сделали, активно перебивая, постоянно дополняя друг друга. Слушая их, Таня и Ян время от времени загадочно улыбались и бросали друг на друга многозначительные взгляды, словно спрашивая: «Ты видишь то же, что и я?» Под конец рассказа Мур достал из кармана сложенный вдвое листочек, на котором скопировал рисунок амулета, и протянул его Норману. «Вот такой амулет с письмом от Марка Аранта мы нашли вчера в кабинете ректора. Вам этот рисунок о чем-нибудь говорит?» «По самому амулету мне было бы проще определить его назначение», заметил Ян, сосредоточенно изучая рисунок. «Боюсь, что тогда Шадет точно понял бы, что кто-то вламывался в его кабинет». Недовольно фыркнул Мур. «Да, конечно, я понимаю. Точно могу сказать, что это амулет подчинения. Разумное существо, то есть человека, с его помощью подчинить нельзя. Но животное или темное создание вполне. Точнее сказать не могу». Выражение его лица вдруг изменилось, и он посмотрел на Таню, на этот раз безмолвно спрашивая, пришла ли ей в голову та же мысль, что и ему. И судя по тому, как расширились ее глаза, так оно и было. «Что? В чем дело?» – насторожилась Хильда. «Нормана, не тяните резину, разговаривайте вслух». «Низшие», – выдохнула Таня всего одно слово. «Низшие?» – переспросила Хильда. «Думаете, этот амулет подчиняет их?» «Развитым интеллектом эти кровожадные твари точно не обладают», – заметил Мор. «С тех пор, как Геллерт Рот пытался использовать низших для теракта в Орте, я задавался вопросом, как он ими управлял», — добавил Ян. «Все-таки это очень свирепые существа, едва ли поддающиеся дрессировке. Я тогда решил, что он играл на простейших инстинктах. Когда надо, подкармливал, в других случаях держал впроголодь и приманивал потом в нужные места едой. Но теоретически мог использовать и магию». «Дайте-ка я уточню», — напряженно вклинилась Хильда. «Вы думаете, что Шаде заказал у Аранта низших и амулет, управляющий ими? Зачем? То, что я вижу в своих снах, чем-то напоминает мне трагедию, которую Рот готовил в Орте», — пояснила Таня. «И у нас есть основания полагать, что тот второй серый маг, который стоит за моими снами, был связан с Ротом. Поэтому мы с Яном буквально накануне предположили, что этот маг может попытаться воплотить в жизнь его план по захвату власти, который мы когда-то сорвали». «Какой именно план?» Мур нахмурился, поскольку 2 года назад его никто не посвящал в детали. «Устроить акцию устрашения? Зачем монархистам это теперь?» «Месть за смерть истинного с их точки зрения короля», предположила Хильда, бросив быстрый взгляд на Нормана. «Вы правы, в этом случае было бы логичнее убить меня», – кивнул тот, правильно расценив ее взгляд. «Но 2 года назад Рот собирался провести не просто акцию устрашения. Он рассчитывал, что канцлер объявит чрезвычайную ситуацию, и легион получит дополнительные полномочия. После этого он собирался убить канцлера и возглавить республику в условиях кризиса, и спасти ее, сделав из меня главу монархистов». «Этот план все еще может частично сойтись?» Снова подала голос Таня. «Только место они могли решить сменить и устроить трагедию не в Орте, а в Академии Легиона». «Почему именно у нас?» – усомнилась Хильда. «Курсанты Академии – это не напуганные студенты спецкурса. Я недавно в одиночку почти одолела настоящего некроманта, между прочим. а я только второй год учусь». Мор демонстративно кашлянул, глядя на нее со смесью удивления и тщательно скрываемого восхищения. Скорее всего, ее наглостью. «Что?» – возмутилась Хильда. «Я ведь сказала почти. Неважно». Она махнула рукой. «Суть в том, что нас голыми руками не возьмешь». «В вашей академии, как и у Легиона, в целом есть одна серьезная уязвимость, которую вы никак не хотите устранить». Ворчливо возразил Ян. «Вы как огня боитесь темной магии, и сотня низших способна серьезно проредить ваши ряды. Это будет достаточно страшно. Удар придется не только по Республике, но и по Легиону, по его авторитету или тому, что от него осталось». «Легион падет, а вслед за ним падет и Республика», еще раз процитировала Таня. Слова Яна из своего сна она знала наизусть. «Древний король вернется и на обломках старого мира построит новый, лучший мир». «Вопрос первый. Где они теперь возьмут короля?» Скрестив руки на груди, Хильда откинулась на спинку стула и с сомнением посмотрела на Норманов. «Кое-кто радикально разобрался с наследником Гордона Геллерта». «И вопрос второй», — в тон ей добавил Мор. «Как они захватят власть, если старший легионер столицы сейчас Марибон?» Ян и Таня снова многозначительно переглянулись, после чего Ян внимательно посмотрел на Мора и поинтересовался. «А вы хорошо знаете госпожу Бон?» «О, они знакомы достаточно близко», — насмешливо хмыкнула Хильда. Мор снова недовольно посмотрел на нее и поторопился уточнить. «Она была командиром моей группы, когда я только начинала служить в легионе. Она хороший легионер». «А еще она была хорошей подругой Геллерта Ротта по Академии», — добавила Таня. «Мой отец навел справки. Они учились на одном курсе. Только она пошла в боевой отряд, а он в следователи». «Нет». Мор даже головой помотал для убедительности. «Ее можно исключить из списка подозреваемых. Она не монархист». «Да как вы можете такое знать наверняка?» Недовольно проворчала Хильда, вновь испытывая неприятное колющее чувство в груди, слушая, как Мор говорит о Марибон. «Вы были знакомы 5 минут». «И тем не менее, я в ней уверен». Упрямо повторил Мор. «Может быть, она и не монархист», — согласилась Таня. «В моем сне речь идет о возмездии. Око за око, любовь за любовь. Вы уверены, что она не была влюблена в Ротта?» Мор растерянно замолчал. Видимо, с этим он не мог поспорить столь же уверенно. Он откинулся на спинку стула, хмурясь и крутя в руках чайную ложку. Остальные молчали, глядя на него. «И все равно я не верю, что Марибон могла предать Республику», — заявил Мор после паузы. «Вы строите предположение на базе сна, который сами же считаете наведенным». «Дело в том, господин Мор», — терпеливо пояснил Ян, «что одним из условий наведенного сновидения является правдивая основа. Можно исказить или перевернуть ряд фактов, что-то добавить, а что-то попытаться скрыть, но основа все равно должна быть. Что-то реальное. И в данном случае разумно предположить, что на балу в Академии Легиона действительно произойдет что-то страшное. И, вероятно, меня попытаются подставить, как меня подставляют в Танином сне. Точно так же что-то из того, что Тане говорят во сне, должно быть правдой». «Ладно. Предположим, анархисты или то, что от них осталось, готовят нам бяку». Снова перехватила инициативу Хильда. «Предположим, они насылают на Таню сон, чтобы ее запугать и заставить сомневаться в муже. Предположим, Марибон и ректор Шаде как-то в этом замешаны. Возможно, те тени, которые Таня видит во сне, это ниши, которых от нее попытались скрыть. Но то, что я видела в коридоре, где прокляли Петра, едва ли было низшим. Они не владеют магией. Ни темной, ни светлой. Ниши не мог проклясть Петра. Он бы скорее разодрал ему глотку. Удалиться мог и по потолку, конечно. Но кто тогда приходил в комнату Дина под видом Петра? Если за всем этим стоит какой-то серый, то почему Петра прокляли темной магией?» «Я и не утверждаю, что в нашей теории нет белых пятен», — пожал плечами Ян. «Но узнать точнее, что именно Шаде заказал у Аранта, можете только вы». Мор и Хильда переглянулись и вопросительно уставились на него. «Найти это. Очевидно же, что Шаде должен прятать это где-то в Академии. В каком-нибудь подземелье». «А ты не можешь спросить у Аранта?» — неожиданно предложила Таня. «Вы же общались, и он помогал тебе». «Едва ли. Арант – делец. Он помог мне, потому что знает, что я ему могу пригодиться. По крайней мере, он всячески намекал мне, что придет день, когда он тоже меня о чем-нибудь попросит. Но он не выдаст своего клиента. Это верный способ потерять остальных. Значит, нам нужно понять, где Шаде прячет то, что купил у Аранта, и узнать точно, что это такое», — резюмировал Мор. «Что ж, задача ясна». «А мне нужно снова увидеть этот сон», — простонала Таня. «Но он, как назло, больше не снится». «Дай ему время», — мягко велел Ян. «Ты и раньше видела его не слишком часто». «А мне нужно убедить Валерии не ходить на этот проклятый бал», — пробормотала Хильда. «Не хочу еще из-за нее всю дорогу переживать». «Ну, а мне сегодня нужно успеть еще на две встречи», — усмехнулся Ян. «Поэтому, если вы не против, на этом мы оставим вас наедине». Хильда совершенно точно была не против, а у Мора не оставалось выбора.